Эрл Стэнли Гарднер. Дело о коте-привратника. Роман. Перевод с английского Усовой. Москва, Эксмо, 2009 год. Весь Гарднер. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Адвокат по уголовным делам Перри Мейсон, нахмурившись, глядел на своего помощника Карла Джексона. У краешка стола примостилась секретарша Делла Стрит, колени сдвинуты, карандаш нацелен на раскрытый блокнот. Она спокойно и внимательно наблюдала за обоими. Мейсон держал в руке отпечатанный на машинке листок. — Насчет кошки, значит? — спросил он. — Да, сэр, — ответил Джексон. — Он настаивает на личной встрече с вами. Он ненормальный. Я бы не стал терять время, сэр. — Кажется, вы говорили, он калека на костыле, — припомнил Мейсон, задумчиво глядя в бумагу. — Верно. Ему 65. Говорит, попал в автомобильную катастрофу года два назад. За рулем был его хозяин. Эштон, человек, который хочет вас видеть насчет своей кошки, сломал бедро и повредил сухожилие на правой ноге. Лекстер, его хозяин, сломал правую ногу выше колена. Лекстер тоже был немолод. Кажется, ему было 62, когда он умер, но у него нога зажила, а у Эштон нет. С тех пор на костылях. Вероятно, поэтому Лекстер позаботился о своем привратнике в завещании. Он не оставил Эштону денег, но распорядился, чтобы наследники предоставили Эштону место привратника до тех пор, пока он сможет работать, а после, чтобы купили и обставили ему дом. — Необычное завещание, Джексон, — нахмурился Перри Мейсон. Молодой адвокат кивнул в знак согласия. — Да, необычное. Этот Лекстер был юристом, у него трое внуков. Внучке он не оставил ничего. Два внука унаследовали состояние поровну. — Как давно он умер? — Недели две назад. — Лекстер. — Лекстер, это о нем что-то было в газетах? Его смерть была связана с каким-то пожаром? — Правильно, сэр. — Питер Лекстер. — Говорили, что он скупердяй. Он, конечно, был чудак. Жил в загородном доме в Кармен-Сити. Ночью дом загорелся, и Лекстер погиб. Трое внуков и несколько слуг в это время находились в доме, им удалось спастись. Эштон говорит, что пожар начался в спальне Лекстера или рядом. — Привратник был в это время там? — спросил Мейсон. — Нет, он сторожил городской дом. — Внуки теперь живут в городе? — Двое из них наследники — Сэмюэл К. Лекстер и Фрэнк Оуфли. А внучка — Уинифред Лекстер, которую лишили наследства. Там не живет. Неизвестно, где она теперь. — Эштон ждет в конторе? — спросил Мейсон. Глаза его сверкнули. — Да, сэр, и никого не желает видеть, кроме вас. — Так в чем же, собственно, состоит его дело? Сам Лекстер признает, что, согласно завещанию, он обязан обеспечить Эштона работой привратника, но уверяет, что вовсе не обязан держать в доме его кошку. А Эштон очень привязан к своей персидской кошке. Лекстер грозится, что если Эштон не избавится от своей кошки, ее отравит. Я бы не стал отнимать у вас время, но ведь вы велели докладывать обо всех клиентах, которые приходят в контору. Вы же не хотите, чтобы мы сами брали на себя их дела. — Верно, — кивнул Мейсон. — Никогда нельзя знать заранее, чем обернется то, что кажется пустяком. Помню, когда Фенвик занимался делом об убийстве, к нему обратился какой-то человек по поводу оскорбления. Фенвик хотел направить его к клерку. Посетитель разозлился и ушел. А через два месяца после того, как клиент Фенвика был повешен, Фенвик узнал, что тот человек приходил к нему, чтобы привлечь к суду свидетеля обвинения за оскорбление действием после автомобильного наезда. Если бы Фенвик тогда его принял, ему стало бы ясно, что свидетель обвинения не мог находиться там, где он, по его словам, был во время преступления. Джексон же слышал эту историю. Он кивнул в знак внимания и спросил, как бы сожалея, что мистер Эштон отнимает слишком много времени. — Значит, сказать мистеру Эштону, что мы не можем им заняться, так? — Деньги у него есть? — спросил Мейсон.